Последующие 3 часа ушли на тщательное обсуждение вопросов доработки снаряжения и оружия. Майор подробно изложил необходимые требования и желаемые возможности, которыми должно было обладать снаряжение, после чего они с ученым еще долго уточняли детали. Таким образом, вооружение должно позволять работать как минимум в 3 режимах. Повышенной мощности — для работы в обычных условиях. Пониженной — для работы в условиях, исключающих нарушение герметичности. Ну, например, наш бункер, космическая станция или на борту воздушного судна. А также бесшумная — для специальных мероприятий, — заключил 13-й. Ну и в каждом сегменте возможны вариации, варианты которых мы обсудили. Ведь далеко не в каждом случае будет иметь смысл тащить на себе все, что только возможно. Серебряков-младший некоторое время молчал, обрабатывая полученную информацию. — Что ж, мне все понятно, — наконец заговорил ученый. — Но это будет не так просто. Я провел предварительные расчеты и не могу порадовать результатами ни себя, ни вас. Мы не имеем достаточного количества ресурсов для столь сложных разработок, и дело не только в недостатке энергии. Химических ресурсов также не хватает. Бункер был опустошен перед консервацией, и в хранилищах практически пусто. Согласно первичной оценке, я смогу полностью доработать только 1 штурмовой комплект, и это при условии, что многие материалы, необходимые для работы, придется специально синтезировать. Полагаю, это займет 3 до 4 лет. Точнее, можно будет сказать, по завершении подготовительных работ. Он виновато добавил: «Простите, 13-й, но это все, что я могу сделать в таких условиях. Мне даже придется прибегнуть к переработке некоторого оборудования, пустить его в переплавку ради выделения отдельных весьма ценных компонентов». «Ну, ничего не поделаешь», — пожал плечами майор. «Три так три. Или сколько там?» — Все нормально, Андрей, это не твоя вина. Он протянул ладонь к мышонку, и серая тряпочка соскользнула в руку человека, тут же приняв свою забавную форму одноухого чебурашки. — Согласно устоявшейся традиции, я могу полежать в анабиозе, — усмехнулся 13-й. — Все равно без оружия мы мало что можем сделать. Разбудишь меня, когда все будет готово. Проведем финальные испытания, и там решим, как быть дальше. Энергии-то хватит? — На пару погружений вполне, — ответил Серебряков-младший. — А что вы думаете делать с мышонком? — Выпущу на поверхность. Майор внимательно посмотрел в глаза зверьку. — Сейчас мы с ним на эту тему пообщаемся. Створы шлюза открылись, и Чебурашка молнией взвился в небо. Практически непроглядная, бесконечная стена пыли, поднятая в воздух нескончаемыми порывами ураганного ветра, бушующего над бескрайними болотами, казалось, совершенно не мешала мышонку. 13-й сделал шаг за порог шлюза и остановился. Дальше я не пойду. Незачем зря тратить энергию. Проще оставаться под защитой скалы шлюза. К тому же на этот раз я на поверхности ненадолго. Майор всмотрелся в непроглядную серость неба и мысленно настроился на мышонка. Чебурашка ответил тут же, прислав целую гамму счастливых эмоций. Небо, ветер, свободный полет, неукротимая скорость. 13-й создал образ смены времен года и свое возвращение на поверхность через 4-летний интервал. Мышонок ответил ностальгией по другу и радостью встречи с семьей. — Вот и отлично, — улыбнулся майор. — Веди себя хорошо. Он мысленно попрощался со зверьком, и толстая плита шлюза отрезала его от поверхности мрачной планеты, за 2000 лет практически забывшей о том, что такое человек, но твердо хранящую память о том, что он с ней сделал. персоналу доставить пациента Ритайли в зал консилиума через 15 минут. В кабинете медицинских сестер ожила громкая связь. Сестра Гвинс охнула и покачала головой. «Сживут со света бедную девочку! Как пить дать, сживут!» — сказала она сама себе и, кряхтя, поднялась из кресла. Сегодня было ее дежурство. Стало быть, отводить бедняжку Элис на консилиум придется именно ей. Старая медсестра вышла из кабинета и направилась в нужную палату. Сестра Гвинс работала в психиатрической лечебнице на Арториус-1 уже 60 лет и по праву считалась старейшим и опытнейшим младшим медицинским сотрудником больницы. На ее веку состав лечащих врачей полностью сменился дважды, а руководящих работников — раз пять. Никто не знал лечебницу лучше сестры Гвинс, и никто больше не пользовался такой симпатией ни у больных, ни у персонала, как эта маленькая сухонькая старушка, своей легкостью на подъем, дававшая фору многим молодым коллегам. Сестра Гвинс по-своему всегда переживала за Элис Ритайли. Миленькая девочка с большими грустными глазами была, ну, прямо совсем как нормальный человек, если бы не эти невероятные истории. На фоне остальных пациентов лечебницы Элис выглядела вполне здоровой, но стоило только разговору коснуться темы гибели ее родителей, как начинались нездоровые истории про мифический роз, могучих древних, летающих мутантов и солнце знает чего еще. Детская психика не вынесла самоубийства спятивших родителей, принесших себя в жертву прямо на глазах у несчастного ребенка. Старая медсестра печально вздохнула. Высококвалифицированные психиатры 1,5 года бились над этой проблемой, но так и не продвинулись ни на шаг. «Ох, вычистят мозги бедняжки, чувствует мое сердце», — бормотала себе под нос старушка, бодро спеша по больничным коридорам. «Вот протянут резину до совершеннолетия, тут ей и конец». Сестра Гвинс нашла Элис в своей палате. Девочка по своему обыкновению сидела в кресле рядом с больничной кроватью перед казенным коммуникатором. — Здравствуйте, сестра Гвинс, — улыбнулась Элис. — Уже пора? — Опять глаза портишь, — заворчала старая медсестра. — Сколько раз тебе повторять? Не сиди за коммуникатором по 12 часов в день! Сестра Гвинс заглянула в монитор и печально нахмурилась. Бедняжка снова просматривает информационные порталы археологов. Старушка покачала головой. — Пора, Элис, девочка моя. Консилиум уже собрался. Пойдем, я тебя провожу. Она ласково взяла Элис за руку. — Обувай тапочки и пошли. Они вышли в коридор и направились к залу заседаний консилиума. Всю дорогу Элис рассказывала ей археологические новости, где планируют копать, где уже копают, что удалось найти и почему не удалось найти ничего. Последнее бывало во 100 крат чаще. Перед самым входом в зал консилиума Элис грустно сказала: «И никто не ищет в том месте, где рос. Даже приблизительно в том районе Евразии никто не ищет. Выбросила бы ты из головы эти бредовые мысли, девочка моя!» — печально прошептала старая медсестра. — Добром этот консилиум не закончится, вот помяни мое слово. А не тот, так любой другой. Морализуют тебя, как неизлечимо больную. Дождутся 18-летия и морализуют. Ох, горе-то, горе! — тихо запрочитала сестра Гвинс, открывая дверь. В прихожей зала заседаний их встретила секретарь, настоятельно попросившая Элис поторопиться. Старая медсестра заботливо поправила на Элис больничную пижаму и погладила девочку по голове. Ступай, милая, я тебя ждать не буду, ты уже взрослая. Сама вернешься, у меня дел не в проворот. Она проводила Элис взглядом, и как только двери зала заседаний закрылись за девочкой, вышла из прихожей. Сухонькая старушка, качая головой и что-то тихо бормоча, энергично устремилась обратно в кабинет медсестер, где ее ждало любимое кресло. Элис лежала на кровати в своей палате и вспоминала прошедший консилиум. Из головы не выходили слова старой Гвинс. «Морализуют, дождутся 18-летия». Так вот как, значит, лечат неизлечимых психически больных. Только сейчас Элис обратила внимание, что за все время нахождения в лечебнице ни один пациент, кроме нее, не задерживался здесь больше 2 месяцев. По истечении этого срока все больные выздоравливали, точнее, покидали больницу. Сегодняшний консилиум ничем не отличался от предыдущих, за исключением присутствия новых лиц. Позже секретарь объяснила, что это очень уважаемые доктора психиатрии, прилетевшие с Арториус Прайм специально для того, чтобы ознакомиться с историей болезни Элис. Ее, как всегда, усадили в кресло стационарного анализатора, приготовившись снимать всевозможные замеры, и попросили заново рассказать свою историю. Все вежливо слушали, никто не перебивал и не сомневался. Потом ей задавали вопросы, она отвечала, и ее снова внимательно слушали все присутствующие. И даже ее лечащий врач, который уже давно знал все, ничуть не хуже самой Элис, и вполне мог рассказывать за нее. После того, как все участники консилиума были удовлетворены ответами, ей разрешили идти. Элис вышла из зала, и секретарь уже почти закрыла за ней дверь, когда до ее слуха донесся обрывок фразы лечащего врача, обращавшегося к консилиуму. Он констатировал, что только что увиденный уважаемыми докторами случай был, несомненно, редчайшим, и в качестве информации для размышлений предлагал консилиуму ознакомиться с результатами расследования гибели Рика и Джейн Ритайли, проведенного особым управлением. Что было дальше, услышать не удалось. Секретарь проворно выставил ее за дверь прихожей. Особое управление. Конечно, ДППЗ проводил расследование и тогда, на земле. К ней несколько раз приходил следователь, но она не знала, что делом занимается особое управление. Но оно же занимается только особо опасными преступниками. Выходит, и ее считают опасной. Элис вспомнила, что рассказывал отец про судьбу попавшего в особое управление мистера Питера. А ведь следователь спрашивал про него, как будто невзначай. Если есть результаты расследования, значит, само особое управление проверяло рассказ Элис и ничего не нашло. Ни сигналов из Росса, пришедших в офис родителей, ни папиных сообщений, отправленных с борта транспортника, ни даже маминых заявок на выдачу со склада энергоэлементов. Мать и отца обвинили в краже, а ведь Элис сама видела красный огонек тревоги, мигающий на пульте системы мониторинга внешних архивов. Да и заявку на энергоэлементы мать отправила при ней. Неужели случайно пропали вообще любые упоминания о происшедшем?